Аристарх Павлович лишь пригубил, чтоб обиды не было, зато Слепнев хватил от души и совсем опьянел. Сам Безручкин уже лет 10 вина в рот не брал, но осталась в нем страсть поить и потом смотреть на пьяных. Конечно, не просто так поить, а за какое-нибудь дело или услугу. «Как у тебя жеребчик-то?» — участливо поинтересовался он. «Вижу, красавец растет. А говорили, подохнет. Тебе надо на него документы достать. У меня есть знакомые цыгане, специалисты в этом деле. Попрошу, сделают». Аристарх Павлович замотал головой, дескать, не нужно. Не хотел соседу давать и принимать от него не хотел. Николай же Николаевич зачем-то старался сделать Аристарха Павловича зависимым, пригребал его к себе, возможно, зная о близости к семье Ерошовых. «Ладно, не твоя забота», — сказал он. «А документ на коня нужен, хотя бы справку, что купил. На днях занесу». Старик Слепнев уже чирикал по Воробьиному, и поэтому пришлось ехать разгружать ему вещи в новую квартиру. Дом был новый, 12-этажный, и однокомнатная квартирка сияла от свежей краски и обоев. Старик свалился на кухне, и вещи таскали вдвоем с Безручкиным, а вернее возили на грузовом лифте. «Все по-честному», — заявил Николай Николаевич, «чтоб разговоров не было. Видал хоромы? 5 миллионов отдал. Но за пакость это ведь через полгода». Суммы выше 50 тысяч Аристарху Павловичу казались уже относительными и нереальными. Что миллион, что 5, все одно не представить. Фермерское хозяйство, 10 свиней никак не могло дать такого дохода, как, впрочем, и пустые бутылки, которые Николай Николаевич продолжал возить. Аристарх Павлович не любил смотреть в чужой огород, считал постыдным заглядывать в карманы соседа, но в душе зарождалась обида на несправедливость. Николай Николаевич, работая на мусоровозе, ворочал миллионами, а старший Ерошов, прослужив 20 лет в армии, дважды раненый и навоевавшийся, наскребал деньги на свадьбу брату, и если бы не бабушка Полина, отдавшая золотые десятки, приготовленные на смерть, неизвестно, как бы они выкручивались. И природа этой несправедливости была вовсе не в личных качествах, не в предприимчивости и разворотливости, а существовала как бы сама по себе. Хочешь жить богато, хочешь чего-то достигнуть, ройся в отбросах, делай грязную черную работу, торгуй, выгадывай, а если хочешь остаться благородным и чистым, оставайся бедным. Перебивайся кое-как. Благородство не товар и ничем не оплачивается. Оно вообще никому не нужно, за исключением тебя самого. И если бы Аристарх Павлович не знал Безручкина раньше, то принимал бы его за делового человека, и никаких бы вопросов не возникало. Да вся беда в том, что последние 15 лет он был весь на глазах. Когда Николай Николаевич появился в доме, он был, по сути, никем. После смерти его брата, человека порядочного и достойного, на Николая Николаевича свалилось счастье в виде квартиры и всей домашней утвари, которую он вынес и пропил за несколько месяцев. До этого он был бомжем, скитался по вокзалам, ночевал в теплотрассах. И тут, оказавшись единственным наследником, от радости сильно загулял и в результате угодил в лечебно-трудовой профилакторий. Жильцы дома хоть и пострадали от его гулянок, но как-то не ощутили всю их силу. А когда же он вернулся после лечения, да еще не один, а с женой Галиной Семеновной, сухопарой спившейся женщиной, вот тут-то узнали, что такое новые соседи. Если Коля приходил на веселе и ничего с собой не приносил, то Галя брала огромную медную сковородку на деревянные ручки, украденную в столовой, и била его по голове. Коля уходил в отруб, а Галя обыскивала его, находила деньги и бежала в магазин. Очнувшийся Коля, обнаружив, что обворован и побит, со сковородой наготове поджидал свою жену, и на сей раз все повторялось в обратном порядке. Соседи слышали эти удары гонга и вначале пытались вмешиваться, вызывали скорую, милицию, но с Безручкиными ничего уже поделать не могли и отступались. Потом соседи просто стоически ждали, когда кто-нибудь из них убьет другого. Это было негуманно и бесчеловечно, однако другого выхода не существовало. На жалобы власти не реагировали, поскольку сами ждали криминальной развязки как избавления. Когда же Безручкины добывали денег больше, чем можно купить вина на одного, то у них наступал мир. Они несколько дней пили на пару в полном согласии и, бывало, приглашали гостей, точно таких же забулдык. Если в мирной пьянке участвовало больше женщин, то били там мужиков. Если Коля наводил своих друзей, то били потом женщин. Однажды после многочисленных ударов гонга Аристарх Палыч выскочил из квартиры, чтобы остановить убийство, и увидел такую картину. Протрезвевший Коля выволакивал за ноги женщин и складывал их в ряд на парадном крыльце. Не оставили вина на похмелку. И жену свою тоже оглушил сковородой и, выкинув на улицу, завалился спать. Женщины скоро пришли в себя и с проклятиями расползлись кто куда. Несколько раз Аристарх Палыч пробовал поговорить с Колей по-хорошему. И тот, трезвый, отчаянно клялся, что пить не будет. Пробовал истращать, но от угроз Безручкин становился злобным и грозил спалить дом. Дело в том, что Галя откуда-то вдруг привела своего сына 6 лет, будто у матери где-то жил. Сын Витя, несмотря на буйную жизнь матери, был нормальным мальчиком и во время пьянок убегал к кому-либо из соседей и жил там. Чаще всего он обитал у бабушки Полины, за которой в то время ухаживала жена Аристарха Палыча и горбунья-библиотекарша. Витю кормили и поили месяцами, пока не обнаружили, что он ворует у соседей вещи и носит матери на пропой. Витю воспитывали, убеждали, а то и по рукам били, да, все напрасно. Он воровал упорно и по-детски нагло. Когда же его ловили с поличным, он плакал и говорил, что если об этом сообщат в милицию, то Галю лишат родительских прав, а его отправят в детдом. Мать заставляла его воровать. Не только у соседей, но и в магазинах, куда он заныривал за сигаретами, хлебом и даже вином. По имени Витю звали соседи, а так он известен был под кличкой Шила. Безручкины иначе его и не звали. В 10 лет Витя попался в галантерейном магазине и все-таки был отправлен в школу для трудновоспитуемых детей. Апофеозом разгульной жизни Безручкиных стал случай, который потряс весь дом. Однажды Коля вернулся с добычи пустой, в основном он собирал и сдавал бутылки, и застиг Галю в усмерть пьяный, спящий на единственной железной койке. Трезвый Коля был злобный и мстительный. Он сначала ахнул Галю сковородой по голове, потом облил ацетоном и поджег. Галя пришла в себя и пылающим синим факелом вылетела на улицу. Прыгнуть в озеро у нее не хватило ума, и она помчалась по дендрарию, как огненная птица, и кричала при этом: «Коля, Коленька!» На зов ее прибежал Коля с одеялом в руках. Галя же обезумела совсем и ринулась на территорию института вакцин и сывороток. Тогда еще железобетонного забора не было, и там, пометавшись, сунулась к стогам сена. Видимо, хотела спрятаться. Сено вспыхнуло. День был летний, жаркий, и начался пожар. Коля же, наконец, догнал Галю, накрыл ее одеялом, потушил горящую одежду и, завернув в одеяло, понес домой, как ребенка. Нес и целовал ее, и она его целовала, И щебетали они, словно ласточки: «Коля, Коленька, голчонок ты мой, золотая моя!» Соседям же казалось, что они и слов-то таких не знают. После пожара Безручкиных начали таскать по судам и кое-как приговорили их к году исправительных работ. Взять с них за причиненный ущерб было нечего, и насильно заставили работать в спецавтохозяйстве, которое занималось очисткой помоек и сбором мусора. К тому же, чтобы они отработали год и возместили урон, им обоим вшили какие-то ампулы против пьянства. Выпьешь хоть 20 граммов и сразу труп. Неизвестно все-таки, что их остановило. Безручкины сначала бросили пить, и трезвые лишь дрались нещадно и жестоко. Потом и драться перестали. Вначале соседи не верили, и, бывало, заходили проверить, живы ли. А они были живы и исправно ходили на работу целый год. Мешками приносили пустые бутылки, мыли их, сдавали и покупали еду. Еще через год их было трудно узнать. Они попросту отъелись и стали походить на людей. Галя пополнела и помолодела, и тут выяснилось, что она бывшая актриса, а не просто вокзальная шалава, а Коля, между прочим, водитель первого класса. Правда, для соседей это преображение обернулось иной стороной. Возле дома кисли и воняли под солнцем чаны с пищевыми отходами. От сарая, где помещались свиньи, летели тучи мух и бежали полчища крыс. Но уж лучше так, чем как прежде. На Безручкиных начали жаловаться работники дендрария, поскольку выпущенные на подножный корм свиньи уничтожали молодые посадки, подрывали корни в дубраве и норовили забраться в теплицу. Безручкиных мягко увещевали и даже не штрафовали. «Обидите, пить начнем», — заявлял Николай Николаевич. «Лучше не трогайте. А начнем пить, тогда держитесь, всем худо будет. Эту вашу теплицу с пальмами с землей сравняем, и ничего нам не будет. А что с нас взять?» С какой-то свалки Безручкин притащил мятую-перемятую «Волгу» старого образца, поставил ее рядом со своим сараем, обнес дощатым забором, потом накрыл крышу, и через полгода выехал оттуда на сияющей голубой машине с никелированным козлом на капоте. Теперь они даже пешком не ходили, а проносились по аллеям дендрария, распугивая гуляющих. Кататься на «Волге» им пришлось недолго. Освободившийся из закрытой школы Шило пришел сначала жить к матери, да отказался возиться в свинарнике. Николай Николаевич выставил его из дома. Тогда Шило сначала угнал машину и разбил ее вдребезги. Безручкин притянул ее домой, поставил в гараж и, видимо, хотел сделать ремонт. Да пасынок избавил его от лишних хлопот. Запалил и гараж, и свинарник. После пожара Безручкин подал в суд на Шило, но за недоказанностью дело против него прекратили. Николай Николаевич рук не опустил, отстроил свинарник побольше и купил «Жигули». А сейчас уже ездил на новеньком «Форде», который стоил наверняка подороже, чем квартира старику Слепнёву. После переселения старика Аристарх Павлович вернулся домой подавленным и хотел высказать свои опасения Кириллу. Тот был захвачен предсвадебными делами и куда-то умчался с раннего утра. В квартире же Слепнева уже начался ремонт, и рабочие выносили мусор. Захваченная территория готовилась к заселению. Видимо, напугался Безручкин приезда старшего Ярошова, и теперь никаких денег не пожалеет, чтобы перекупить весь второй этаж. Ни песни петь, ни пить гулять нужно было в эти сутки, пока Алексей здесь находился. Дело делать. Да, где там? Сошлись и загусарили, а он, Аристарх Палыч, больше всех виноват. И чтобы как-то поправить дело, он отыскал адрес Таисии Васильевны, ее квартира была следующей за Слепневской, отправился к Горбунье библиотекарше. На счастье, она оказалась дома, причем болела и лежала в постели. К старости у нее начал развиваться полиартрит. Сестра Таисия Васильевна очень любила бабушку Полину и поэтому встретила Аристарха Павловича с испугом, не случилось ли чего с ней. А узнав, что все в порядке, успокоилась и принялась поить чаем. Таисия Васильевна тоже с горем пополам выползла к столу, и было ясно, что она подавлена болезнью и не в состоянии что-либо решать или предпринимать. Всеми делами здесь, наверное, распоряжалась сестра. Аристарх Павлович постеснялся петь и потому попросил бумаги и карандаш, написал, зачем приехал. Обе женщины невольно смутились, переглянулись, и сестра призналась. «Был у нас, Николай Николаевич, был, и хорошие деньги предложил за квартиру Тасе. Недели три назад был. А Тася болеет». К нотариусу ехать не может. Отложили пока. Отложили, подтвердила Таисия Васильевна. Но задаток взяли. Аристарх Павлович чуть не выматерился. А что же делать? Загоревала сестра ее. Наши лекарства, говорят, плохие. Американские покупаем и колем. А цена-то, цена. И жить нам нелегко. Пенсии маленькие. Пожаловалась Таисия Васильевна. «Если б раньше разговор был, так с Ярошовых бы задаток взяли. Ну что делать-то станем? Надо бы помочь Полине Михайловне, если ее родне квартира нужнее». «Поможем», — решила ее сестра. «Вернем задаток и откажем Безручкину ради Полины Михайловны». «Да как же вернем, если 200 тысяч уже потратили?» — испугалась Таисия Васильевна. «Где ж теперь возьмем?» «На свой страх и риск!» Аристарх Павлович пообещал скоро привезти им 200 тысяч, хотя еще представления не имел, где взять такие деньги. На то мы порешили. Аристарх Павлович вернулся домой и только здесь сообразил, что надавал пустых обещаний. Даже занять столько денег не у кого. Значит, придется что-то срочно продать. Он стал было перебирать старинную посуду в шкафу и сразу отказался от нее. К тому же вспомнил, что вазу уже продала Оля конюшнице, и каждая вещь, изъятая из шкафа, казалась ему украденной. Оставалось единственное — продать одно из трех ружей. Ружьями Аристарх Павлович, как всякий охотник и хвастливый человек, очень дорожил. Был у него тройник Зауэр, совершенно непродажный, ибо имел нарезной ствол. Его кому попало не отдашь, только по особому разрешению. И было две двустволки. Одна совершенно новая, вертикальная, подаренная к 25-летнему юбилею его работы в лесничестве. Другая уже поношенная тулка с прекрасным боем и самое привычное для руки и глаза. Одним словом, его повседневное рабочее ружье, с которым он не расставался лет 10. Сколько глухарей с ним взял, сколько зайцев и кабанов. И выходило, что продавать-то придется именно его. Не снимать же с подарочного ружья пластинку с надписью. Тем более в охотобществе Аристарха Павловича очень хорошо знали и сразу бы догадались, что он принес продавать. И дали бы за него больше, чем 200 тысяч, все-таки не рядовое ружье, а штучного изготовления, с гравировкой, с резьбой по цевью и шейке приклада. Аристарх Павлович уложил тулку в чехол и, задавливая в себе чувства, отвез в охотобщество. Там на ружье была очередь. И покупатель нашелся сразу, в цене сошлись без разговоров, и через пару дней можно было ехать и получать деньги. На обратном пути, дело было под вечер, он заглянул в теплицу к женщинам и заметил, что Валентины Ильиничны нет. Спросить, где же она, было неудобно, и потому Аристарх Павлович для порядка посидел под пальмами и собрался уходить, но тут Наталья Ивановна... будто, между прочим, но с точным прицелом, неожиданно сказала. «А что наша Валечка-то в Москву поехала?» «Будто в управление вызвали», — ответили ей. «Отчет за полугодие». «А это значит дня на два», — — подытожила Наталья Ивановна и посмотрела на Аристарха Павловича, дескать, все понял. Они наверняка уж 40 раз обсудили тут Аристарха Павловича с Валентиной Ильиничной и теперь лишь делали вид, что ничего не замечают и ведут случайный разговор. И то, что сказано ему было как бы ненароком, интеллигентно, показывало, что все женщины в сговоре и все-все понимают. Однако и эта поддержка не утешила Аристарха Павловича. День с самого утра был печальный и неудачный. К тому же Кирилл с Аннушкой опять не приехали ночевать. Они весь день мотались по городу с надеждой обменять золотые десятки на деревянные рубли. Находилось много желающих, и все давали полцены, считая, видимо, молодую пару людьми несведущими и неискушенными, а им же в самом начале удалось узнать настоящую цену монетам. В Москве давали по 100 000 за штуку. И когда перекупщики стали набавлять, Кирилл уже был согласен отдать, однако Аннушка решила однозначно: едем в Москву. Ко всему прочему, она почувствовала опасность, будто за ними начал таскаться какой-то тип со складным зонтиком. Кирилл же с утра специально обрядился в камуфляж, зелено-пятнистую форму, которая придавала ему вид бывалого тертого десантника. Танкистам такая форма не полагалась, но кто разберет, кому какая форма сейчас полагается, что по уставу, а что нет. И в электричке Аннушке все чудилось, что за ними следят. И они дважды переходили в другой вагон. Наверное, человеку, имеющему в кармане золото, всегда кажется погоня, тайное преследование и прочие страсти. В третий раз переходить Кирилл отказался и, дурачась, изобразил дегенеративно-циничную рожу убийцы. Это так развеселило Аннушку, что она забыла о слежке, в женихе пропадал актер. И так до самой Москвы Кирилл корчил рожи, если кто-то новый входил в вагон, либо начинал пялиться на лейтенанта с девушкой. Камуфляж не скрывал его, а наоборот притягивал внимание. Всякий раз Аннушка закатывалась от смеха, уткнувшись ему в плечо, он же стоически выдерживал и кривился еще, будто от неудовольствия. Таким образом, он защищал не золото, а ее, Аннушку, свою невесту, ибо ему-то чудилось, что все мужчины не сводят с нее глаз. В Москву они добрались вечером, и на вокзале Кирилл предложил поехать на ночлег к своему однокурснику. Ему очень хотелось показать Аннушку. От бы челюсть отпала. Где ты ее нашел? Места надо знать. Такие в столицах не живут. Аннушка же решительно повлекла его за собой в метро. Ориентировалась она, словно москвичка. Пересели где нужно и вышли точно куда хотели, на Кутузовский проспект. Там, в подъезде огромного сталинского дома, она предупредила: «Только ничему не удивляйся». Авантюра продолжается. Аннушка позвонила в какую-то квартиру, дверь открыла моложавая, красивая женщина и сказала просто, словно они выходили на улицу погулять: «Входи, Аня». «Это мой жених», — объявила Аннушка, — «Кирилл Ярошов». «Честь имею», — козырнул Кирилл. «А это моя мама», — представила Аннушка, — «то есть твоя будущая теща». «Очень приятно», — сказал Кирилл и скорчил физиономию убийцы. Но юмор тещи не был понят. Она поджала губки и пошла по коридору. «Проходите». «Мама, мы к тебе с ночевкой», — объявила Аннушка. «Хорошо», — на ходу обронила она. «Баранова не будет дома». «Кто такой Баранов?» — шепотом спросил Кирилл. «Мамин муж», — также ответила Аннушка и уже громко добавила: «У нас свадьба ровно через месяц». «Как жаль». Без сожаления проронила теща: «Мы уже будем в Ялте. Очень жаль». Она усадила гостей на просторной кухне и принялась готовить кофе. Кухня, вернее, стены ее, пестрели от множества разнообразной металлической посуды, кухонных агрегатов, коробок и банок. Обстановка при этом выглядела аккуратной и очень современной, и сама хозяйка, наряженная модно и со вкусом, удачно вписывалась в эту атмосферу, словно в рекламном ролике. «Жаль, жаль», — еще раз повторила теща, дожидаясь, когда вскипит кофе. «У нас билеты». «А мне совсем не жаль», — вдруг подумал Кирилл. «Ну и езжайте в свою Ялту». «Мы познакомились с Кириллом на улице», — призналась Аннушка. «Но это судьба, мама. Это счастливая встреча». «Я рада», — сказала теща и разлила кофе по маленьким чашечкам. «Очень рада». Кирилл неожиданно для себя увидел, что эта женщина невероятно уставшая. И хотя она двигалась свободно, но, кажется, в самом деле валится с ног. Утомленность и тяжесть проступали в глазах, в сказанных словах и движениях. «Представляешь, мама, Кирилл из рода Ярошовых», — сообщила Аннушка. «Помнишь, я тебе рассказывала. И вот встретила Кирилла». «Кто это Ярошовы?» — меланхолично спросила теща. «Не помню». «Мама, ну я же говорила тебе о могиле Варвары Николаевны Ярошовой, помнишь?» «О могиле? Ну да!» Теща делала вид, что вспоминает, а, возможно, и в самом деле вспоминала. Да из-за усталости казалась рассеянной и забывчивой. Аннушке стало неловко, и она перевела разговор на другое. «Мама, а я квартиру купила. Вернее, комнату в двухкомнатной квартире». «Очень хорошо. Поздравляю». Чуть оживилась теща. «Жилье для вас сейчас необходимо. Вы сможете уединиться, чтобы принадлежать друг другу». «Нет, мамочка», — возразила Аннушка, — «мы станем жить у Кирилла в доме. У него такой дом в Дендрарии, и озеро под окном — это родовой дом Ярошовых. Целое поместье, средневековый замок». «Замечательно». Теща чуть приподняла веки и взглянула на Кирилла. Зрачки ее были огромные, отчего глаза показались черными. «Мы приехали, чтобы сделать одно дело», — пояснила Аннушка. «Нам на свадьбу нужны деньги». «Очень жаль, но сейчас у меня нет денег», — сказала теща. «Ну что ты, мам? У нас есть!» — нарочито весело отозвалась Аннушка. «Бабушка Кирилла дала нам целое состояние. Вот!» Она положила на стол платочек с монетами и развязала его. Теща посмотрела и пожала плечами. «Это золото?» «Золотые царские десятки. Их можно продать за миллион». «Не знаю. Баранова нет». Оживление ее угасло. «А я в золоте совсем не разбираюсь. Хотя... минуту». Она переставила телефон с полочки на стол и набрала номер. А пока ждала ответа, сосредоточенно рассматривала свои изящные ногти на тонких пальчиках. «Юля, позови, пожалуйста, маму», — сказала она в трубку, а потом продолжила. «Маша, мне принесли монеты, золотые десятки», — подсказала Аннушка, — «царской чеканки». «Золотые десятки царской чеканки», — повторила она и стала что-то выслушивать. «Что? Стоят ли они на ребре?» «Не знаю». «Стоят», — сказала Аннушка и поставила монету на ребро, охраняя ладонями, чтобы не укатилась. «Стоят», — повторила теща в трубку. «А получить хотят миллион». «За 10 монет». «За 10 монет». Теща послушала еще и положила трубку. «В Столешниковом есть магазин коммерческий, Вита. Утром спросите Машу. Черненькая такая евреечка, на артистку Ахеджакову похожа. Она купит». «Как все просто!» — почему-то грустно проронила Аннушка. «Да, все просто», — подтвердила теща. «Еще кофе?» И она еще раз подняла взгляд на Кирилла. А ему захотелось скорчить ей рожу убийцы, чтобы хоть как-нибудь вывести ее из этого меланхолично утомленного состояния. Однако он отвел глаза и ощутил, как жар непонятного стыда ползет от горла к ушам и щекам. Он будто нечаянно заглянул в комнату, где совершалось то, что скрывается от всякого постороннего, от всякого третьего. Он вдруг осознал природу усталости этой женщины, увидел в ее глазах не утомление, а женскую истому, тоску по мужчине, причем нескрываемую и раньше непонятую. И он устыдился, что увидел ее. «Я постелю вам в зале», — сказала она и медленно удалилась. «Мам, постой!» Аннушка убежала за ней, и Кирилл, оставшись один, выпил залпом чашку остывшего кофе и закурил. Бабушка Полина в прошлую ночь оставила Аннушку у себя в комнате, и это означало, что она останется там до свадьбы под зорким оком целомудрия. И теперь ее мать, эта странная и малопонятная женщина, способная коротким взглядом обратить в стыд, вогнать в смущение, вызвав неуместные и неестественные чувства, готовит им постель. Он хотел этого и одновременно отвергал. Он стремился к близости и всячески оттягивал ее, откладывал как самый прекрасный миг жизни, тем самым продляя чувство предощущения. Одна мысль уже волновала его, горячила дыхание и кружила голову, и этого пока хватало с лихвой, чтобы испытывать счастье. Тем более он не желал, чтобы все свершилось здесь, в этом доме, и именно сейчас. Но неведомая и таинственная сила, подобная томящемуся взгляду ее матери, гипнотически овладевала сознанием, и искусительный голос кружился, обволакивал слух, и я... «Постелю вам в зале». В первый день, когда Кирилл ночевал в комнате Аннушки, а она всю ночь заучивала молитвы, ничего подобного не было. Напротив, он ощущал спокойствие и облегчение, что тот ее порок, замеченный у старика-художника в мастерской, оказался выдумкой, наваждением, а ее желание позировать обнаженной находило оправдание в редкой красоте тела, ее пластике и гармонии. Кирилл прикурил одну сигарету от другой, пальцы подрагивали и потели ладони. На кухню заглянула Аннушка. «Пойдем, я тебе покажу ванную». Он измял, изломал сигарету в пепельнице и, качнувшись, встал. В ванной умылся холодной водой, посмотрелся в зеркало, изобразил рожу садиста-убийцы, но сам себе показался не смешным, а страшным. Аннушка отвела его в залу, уложила на диван и сказала: «Спи, милый, и ни о чем не думай, а мы с мамой посекретничаем». И он как-то облегченно и сразу уснул. Проснувшись же утром, он мгновенно все вспомнил и увидел возле своего плеча спящую Аннушку и не испытал ни бешеных приливов страсти, ни жгучей жажды близости. Стало просто хорошо от сознания собственной силы воли и самообладания, что она может вот так доверчиво и спокойно спать рядом, прикасаясь к нему обнаженным телом. За окном светило солнце, и непорочное утро будто святой водой освещало, окропляло каждый уголок этого порочного дома. Беготня по Москве началась еще в тещиной квартире. Они проспали и теперь опаздывали повсюду. Скупщица золота нервничала, и монеты в ее руках, настоящие, сверхточные царской чеканки, единственные в мире, способные стоять на ребре при его мизерной толщине, не стояли и валились. Кириллу самому пришлось их выставлять. Так проверялась подлинность монет. После шумного, визгливого ее неудовольствия она взялась пересчитывать деньги. Но и деревянные рубли не слушались ее рук, смешивались, спутывались, рассыпались. Тут же в магазине она, наконец, обменяла мелкие купюры на крупные, и Кирилл, распихав их по многочисленным карманам камуфляжа, взял Аннушку за руку и вывел на улицу. «Представляешь, мы миллионеры», — сказал он. «Не дурное ощущение? Что бы такое сотворить, помимо свадебных расходов?» «Знаю что. За мной», — скомандовала Аннушка. Они носились по магазинам, попадая то в перерыв, то под санитарный час, или вовсе подныривая под руки служащих, неизвестно по каким причинам, закрывающих входные двери. Они долго не могли отыскать то, что хотела Аннушка, и обнаружили это лишь на Арбате, прошаркивая его ногами в ожидании очередного перерыва. Инвалидная ручная коляска была совсем новенькая, с запаянным в целлофан сиденьем, и стоила не очень дорого, всего 250 тысяч. «Берем!» — крикнула Аннушка. И чтобы не перехватили, плюхнулась в коляску. «Берите, берите», — сказала пожилая женщина и вдруг заплакала. «Может, вам послужит. Моему сыночку вот не послужило и поездить не успел». У Кирилла отчего-то затряслись руки, когда он стал отсчитывать деньги. За коляской стояла чья-то смерть. «Нам она бесплатно досталась», — продолжала женщина, — «как гуманитарная помощь, но я вынуждена продавать и уступлю за 200». Ее, похоже, смущал камуфляж Кирилла. Она не сводила глаз. Жалость и любовь светились сквозь слезы. Хотя было видно, что он молод, с руками и ногами, а пороха и не нюхал. Удачная покупка на Арбате омрачилась чужим горем, но ненадолго. Человеческая теснота и суета словно стерли эту тяжелую пыль с коляски, растащили ее по городу, и скоро Аннушка, не страдая комплексами, села в уютное кресло в метро. И он покатил ее сквозь сутолку улиц, переходов, и содержимыми прохожими творилось невероятное. Они расступались, давали дорогу, извинялись, если ненароком толкали коляску или совали ноги под колеса. Мнимая инвалидность сделала Аннушку еще прекраснее, и это было так заметно, так ярко поражало глаз и воображение, что даже прозревал вечно слепой московский прохожий. Им так понравилась игра, что и в метро они решили въехать на коляске и хоть раз в жизни прокатиться бесплатно. Только на сей раз в кресло уселся Кирилл. И чтобы не смущаться, не стыдиться этой мальчишеской забавы, изобразил на лице маску свирепого выродка с тяжелой челюстью, низким лбом и раздутым носом. «Только не раскались», — шептала ему Аннушка. «Засмеешься — убью». И они въехали в вестибюль метро и прокатились по служебному входу бесплатно, однако с ужасом приближались к эскалатору. Как спускаться? Аннушка не удержит коляску на ступенях. Но тут подвернулся мужчина, ловко схватил за подлокотники и удерживал коляску, пока не спустились на станцию. «Спасибо», — грубо прохрипел Кирилл, входя в роль. Им помогали въезжать и выезжать из вагона, потом подниматься по эскалатору, спускать коляску по ступеням на привокзальной площади, и уже давно было пора остановить эту игру. Но как теперь встать и идти ногами, когда так много народа видело инвалидов в камуфляже? А на каждом шагу возле коляски оказывались желающие помочь хрупкой женщине, везущей раненого мужа. А если еще и в электричку въехать, так до дома не встанешь. «Что делать?» — спрашивала шепотом Аннушка. «Я уже устала, ты же тяжелый». «Мы забыли, что слишком приметные», — шептал он, помогая руками крутить колеса. «Я встану и пойду, и наплевать. Пусть думают. Ты что, стыдно? Люди видят». Игра превращалась в муку, а до перрона оставалось 100 метров. «Давай постоим», — предложил он. «Перестанут обращать внимание, и я тихо встану». Они остановились и сразу поняли, что зря. Если раньше люди провожали взглядами, то теперь ожидающие поездов попросту останавливались и таращились. Молодой офицер-инвалид и красивая жена. Это ли не примета времени и его трагедия? Стоять нельзя. Аннушка покатила его дальше, но не на перрон, где все видно, как на эстраде, а в толчею, к коммерческим палаткам. В толчее Кирилл неожиданно вскочил и пошел ногами. И никто на выздоровление не обратил внимания. Всю обратную дорогу было не смешно. А им хотелось веселья и радости, и потому так быстро забывались досадные случаи, неудачи и даже игры с огнем. Коляску до утра они спрятали у Аристарха Палча, который тоже жаждал веселья и от радости перецеловал молодых, а от потрясения их прозорливой добротой долго им пел дифирамбы. Утром же, после пробежки по звенящему птичьему лесу, после купания с жеребчиком, они торжественно вкатили коляску в комнату бабушки Полины. Она посмотрела на это никелированное чудо, на свою давнюю, но несбыточную мечту, и строго спросила: «Я вам на что деньги давала?» «А вы на что тратите?» «Мы продали монеты с большой выгодой», — деловито и по-мужски объяснил Кирилл. «В два раза дороже». «И все сосчитали. На свадьбу 800 тысяч за глаза». «Такого подарка принять не могу», — заявила непокорная бабушка Полина. «Подите и продайте». Она сторожилась, а ей было несказанно приятно, что о ней, старухе, судя по возрасту, должной выживать из ума, заботились и стремились сделать хорошо. И привезли ей из Москвы не пустяшный подарок, не старушечий платочек и даже не серебряное колечко. На улице она стала бывать, как только объявился старший Ярошов, но 1-2 раза в месяц, а то и в лето. Да и того бы хватило, если бы в короткие прогулки она не сидела в кресле у двери дома, но смогла бы посмотреть парк, прокатившись по аллеям, подремать в беседке у купальни или просто посидеть у самого озера и подышать воздухом, несомым из далекого соснового бора. И теперь все это возможно. Взглянуть бы еще разок на все заповедные памятные места вокруг усадьбы, на все те деревья и уголки парка, с которыми она давно простилась, лежа в голодных полуобмороках многолетнего заточения. «За то, что думали обо мне, благодарю вас», — не сдавалась бабушка Полина. «Но мне жить и так приятно. И так столько радостного перед смертью повидала. Коляска мне и ни к чему». Положение спас Аристарх Палч. Он хорошо знал нрав бабушки Полины еще с тех пор, когда Безручкин морил ее голодом, а она, желая умереть, отказывалась принимать пищу от соседей. «Хорошо, не ешь», — говорил ей тогда, — «но выпей ложку куриного бульона». «Ну, одну-то ложку!» И она соглашалась. Сначала на одну, потом на другую, третью, пятую ложку, и так снова втягивалась в жизнь. «Ну ладно, продадим карету», — пробасил Аристарх Павлович. «Но уж разок-то прокатись, ведь не каталась сроду. У ваш внучат-то поди-ка из Москвы везли». «Ну так и быть», — согласилась она. «Коли из Москвы везли, мучились». «А я тебя промчу!» — радовался Аристарх Павлович. «Или жеребчика запрячь!» «Жеребчика!» — проворчала она. «Вам позволю только вынести меня и посадить, а Аннушка пусть повезет». И мало-помалу с того дня карета бабушки Полины, бывало, не закатывалась до позднего вечера. Ей все больше хотелось успеть увидеть на этом свете ласточек в вечернем небе, предгрозовой ветер над сосновым бором на том берегу озера, восход солнца и закат, колокольный дуб, последний оставшийся в дендрарии кипарис, молодые ливанские кедры, какую-то безвестную черемуху за купальней, от которой уж и пень иструхлявил. У нее оказалось вокруг столько интересов, что она напрочь забывала, кто ее везет и все время стоит за спиной. Она уже не хотела просто сидеть и дышать воздухом. Она требовала все время передвигать ее, словно пыталась наверстать упущенные движения за долгие годы статичной жизни. Аристарх Павлович передал Таисе Васильевне вырученные за ружье деньги, чтобы она смогла возвратить Безручкину задаток. И на какое-то время поуспокоился. Не только судьба молодых и старых Ерошовых налаживалась и обретала плоть, но и его, Аристарха Палча, жизнь начинала обрастать какими-то реальными действиями и событиями, прежде бывшими лишь в его фантазиях. Совершалось волшебство. Все, что раньше он задумывал и чего желал, таясь от жесткой действительности, принимало зримую форму, наполненную переживаниями и чувствами, часто такими неожиданными и необычными, что и вообразить невозможно. Если он и раньше любил жить, то теперь любил свою жизнь втройне, ибо все, что происходило хорошего вокруг, доставляло ему радость и ощущение праздничности, даже в самый обыденный день. И если он раньше многое прощал людям, в том числе и подлость, то теперь и прощать ему хотелось втройне. День-другой покипела обида на Безручкина и улеглась. Слушая стук над головой ремонтируемой квартиры, бывшей Слепневской, он уж сожалел, что не сказал Николаю Николаевичу, где взять мореного дуба. И сейчас немного переживал по этому поводу и дозревал, чтобы зайти к нему, покаяться, и пусть ныряет в озеро за настоящим материалом. Это было полное и неосознанное подчинение одному простому, даже примитивному закону, по которому живет вся живая и неживая природа, закону восполнения добра, когда даже самая малая растраченная его частица немедленно возвращается назад, но уже утроенная. Принял ненужный подарок жеребенка, получил коня. Обменял квартиру, нашел клад. Приветил незнакомого офицера, оказался в его семье. И этому не должно было быть конца, во что Аристарх Палыч свято верил. Не потеряя он дар речи, до сих пор ходил бы в теплицу, поматюгивался бы, балагурил и никогда бы не запел, и не свершилось бы чудо, не протянулась бы эта тонкая и таинственная нить, связавшая его с Валентиной Ильиничной. Да как же ее не любить, жизнь, в которой всякое движение души никогда не пропадает зря. На следующий же день после возвращения из Москвы Валентина Ильинична пришла к Аристарху Палчу средь бела дня, у всех на глазах и без подруг, без прикрытия. Она была какая-то ясная и взволнованная одновременно, потому что таила в себе переполнявшую душу радость. И таила лишь потому, сообщила она, всего на один день. Зачем? Любуясь ею, пропел Аристарх Палыч. Хотя, прости, я готов, сегодня уезжаем. Нет, завтра, улыбаясь, сказала Валентина Ильинична, на первой электричке, а вечером вернемся. Только, пожалуйста, не ешь ничего сладкого и соленого. Последними словами Аристарх Палыч был окончательно введен в заблуждение. Он не хотел его разрушать, не то что сладкого и соленого, вообще ничего не ел, не пил, ожидая утра. Известие, что Валентина Ильинична пригласила его в Москву, обратила Аннушку и Кирилла в восторг. Аннушка сразу же начала подбирать костюм, в котором следует ехать, и ничего подходящего в гардеробе Аристарха Павловича не отыскал. Был один приличный, но шерстяной, черный, для лета неуместный. «Кирилл, показывай, что у тебя в чемодане», — приказала она. «Вы по комплекции примерно одинаковые». Кирилл с готовностью вытряхнул свой до сих пор не разобранный чемодан, и Аннушка сразу выхватила светлый летний костюм, кстати, имевшийся у Кирилла на все случаи жизни и времена года. Аристарха Палча обрядили, причесали и подвели к зеркалу. «Вы неотразимый мужчина, Аристарх Палч», — заявила Аннушка. «Поверьте моему вкусу». Неотразимого Аристарх Палч не заметил, но видом своим удовлетворился. Валентине Ильиничне хоть не стыдно будет рядом идти. Эх, если бы отпустить небольшую аккуратную бороду. А она росла еще пока русая и лишь слегка была подбита сединой. «Отпущу бороду», — пропел он, — «утром бреюсь в последний раз». «Если бы еще бороду», — мечтательно протянула Аннушка. «Палыч, нам придется стреляться», — сказал Кирилл. «Ты нагло уводишь у меня невесту. Я не знал, что ты такой перехватчик». «Дуэлянт несчастный», — отмахнулась Аннушка и прислонилась к плечу Аристарха Палыча. «Аристарх Палыч влюблен. Правда же, Аристарх Палыч?» Он ничего не ответил, а подхватил Аннушку и посадил себе на плечо, как внучку. Она же раскинула руки, отбросила голову назад и закрыла глаза. Аристарх Палыч покружил ее и бросил на руки Кириллу. «Тимать!» — сказал Кирилл и засмеялся. «Ты же правда влюблен, Палыч? А я как-то не заметил. Валентина Ильинична счастливейшая из женщин», — произнесла Аннушка. «А ты?» — вскинулся Кирилл. «У тебя жених, самый блистательный офицер российской армии. Через 5 лет полковник, еще через 3 молодой генерал. Весь увитый дубовыми листьями в лампасах, а?» «Дубовые листья, это я понимаю», — заворковала Аннушка. «Но зачем генералам лампасы? Чтобы и по штанам было видно генерал?» «Нет», — серьезно ответил тот, — «лампасы исключительно для похоронных почестей». «Похоронных? Да. После артобстрела или коврового бомбометания по лампасам можно определить, где был генерал и где, скажем, младшая офицеришка». Чтобы не мешать им, Аристарх Павлович удалился в ванную и тут неожиданно ощутил тревогу за них, беспричинную, необъяснимую и подобную той, что испытывал, когда его дочки начинали ходить. Пока ползали, не боялся, а встали на ножки и сразу показались такими беззащитными, уязвимыми. Аристарх Павлович в церковь не ходил и совсем не умел молиться, но сейчас, охваченный этой тревогой, внезапно для себя подумал и произнес: «Господи, помоги им прожить!» И даже не заметил того, что не пропел эту фразу, а просто сказал. Утром они встретились с Валентиной Ильиничной на перроне, сели в электричку и поехали. Народу было немного, и места достались у окна. Всю дорогу они молчали и лишь переглядывались, изредка касались руки друг друга, и всего этого было достаточно. Валентина Ильинична даже немного вздремнула у его плеча, и была причина приобнять ее и несколько минут охранять сон. Потом она встряхнулась и еще минутку оставалась у плеча, пока не отвлеклась чем-то за окном. Там был широкий росный луг, пропадающий в тумане, и еще несколько раз, когда электричка влетала на гремящие мосты, Валентина Ильинична прядала и прижималась к нему, словно искала защиты от неумолимой стальной пилы, мелькающей за стеклом. Ближе к Москве туман наконец-таки оторвался от земли, приподнялся, и в этот узкий просвет ударило встающее солнце. Было полное ощущение, что они летят на самолете между облаков. Кажется, и колеса перестали стучать на стыках. Картина была не земная, но и не небесная. Аристарху Павловичу таким представлялся хаос до сотворения мира. Там мелькнет плавающее в воздухе дерево или куст, или деревянный домишко, там кусок неба, покривившаяся опора электросети, человек с косой, корова на веревке, озерцо воды в пространстве, словно капля ртути. Все это было пронизано горизонтальными лучами света, и все это проносилось мимо с огромной скоростью, появляясь из бесконечности и исчезая в ней. И лишь они вдвоем уже были созданы и лишены хаотического существования. В дороге, а потом и на московских улицах, Аристарх Павлович забывал, зачем они сюда приехали. и что его ожидает некий загадочный сюрприз. Ему было просто хорошо сидеть с ней рядом в электричке, идти под руку, и никто им не мешал, не заступал пути, не наталкивался, не цеплялся сумками за ноги. Не созданный еще мир не существовал, и хаос не мог быть помехой движению в пространстве торжествующей, радостной души. Было еще рановато, и потому от вокзала они долго шли пешком и лишь немного потом подъехали на троллейбусе. Возле Большого театра они сели в сквере на скамеечку и стали ждать. Валентина Ильинична, привыкнув держать его под руку и сидя, не выпускала теперь его руки, замкнув на ней свои тонкие пальцы. Аристарх Палыч подумал, что они пойдут на спектакль, и совершенно не придавал тому значения, есть ли сейчас спектакли в театре, могут ли быть они утром и какие. Ему лишь хотелось, чтобы вот это состояние души, вот эти чувства, что в мире существуют только они с Валентиной Ильиничной, никогда не исчезали, либо длились как можно дольше. Ему совсем не хотелось говорить, но если бы она спросила его, он бы заговорил, запел бы очень просто. Если раньше, прежде чем пропеть какую-то фразу, он мысленно должен был сочинить ее, расставить слова так, чтобы их легко было спеть, то есть уложить в определенный ритм, сейчас бы, казалось ему, он бы сразу запел стихами, без всякого напряжения ума. Но сейчас и этого не требовалось, ибо все было понятно без слов в их первозданном образе. Валентина Ильинична заметила какого-то человека, наискосок идущего к театру, взволновалась и сказала одними губами: «Нам пора». Человек этот вежливо улыбнулся им, поздоровался кивками и повлек за собой к дверям служебного входа. У него было очень простоватое мужицкое лицо, и одет он был обыденно, так что Аристарх Палыч наверняка выглядел рядом с ним барином. Однако перед этим человеком вахтерша вскочила, раскланялась и с готовностью подала ключ. И все другие, кто встречался в коридорах, тоже раскланивались, а он лишь вежливо кивал. Они пришли в небольшой зальчик с высокими окнами, зеркалами и какими-то поручнями вдоль стен. Человек на минуту удалился, и Аристарх Палыч, озираясь и как бы возвращаясь в реальный мир, тихо пропел: «Что мы станем делать? Зачем пришли сюда?» Валентина Ильинична отчего-то сильно волновалась, и от этого была нежной, ласковой и беззащитной. «Это Веденников», — сказала она, — «известный оперный певец. Поговори с ним». Аристарх Павлович готов был говорить с кем угодно и о чем угодно, если она просила, но как же разговаривать с оперным певцом при его речевом недостатке? Ведь это же придется петь, а он еще смеяться станет или подумает бог весть что. Скажет: «Ты что, передразниваешь меня? В опере-то не говорят, а поют». «Неловко мне», — смутился Аристарх Павлович, чувствуя, как загорячело в горле. «Я не смогу. Мне стыдно перед ним. Уйдем». Он не успел допеть, потому что вошел Веденников, и Аристарх Павлович ощутил неприятную, раздражающую его потливость своих ладоней. Он знал странность своего характера. Если оказывался в глупом положении, то начинал беситься.